отвлек пьяный. Ему долго приходилось изображать трезвого, чтобы попасть сюда. По инерции он, твердо ступая и сохраняя достоинство, прошагал к урне. В высоких с раструбами сапогах, в просаленной и продымленной войлочной шляпе, смахивавшей на каску, со своими пышными прямыми рыжими усами и могучей эспаньолкой, он походил на солдата из лагеря Валенштейна. Увидев двух девушек, он изумленно огляделся по сторонам и, не обнаружив милиционеров, очень рассердился. «Так-так», — сказал он багровее, «так-так», — и ударил кулаком по перилам. «Они думают, мы своего слова не скажем. Нет, господа хорошие, нет», — он погрозил пальцем. «Мы с вас еще спустим шкурку, мы...» — выкрикнул он и ударил себя кулаком в грудь. «Летейщики!» «Он совершенно пьян», — шепнула Лена. «Стоит ли его?» «Уверена, что он не ошибется в списке», — сухо сказала Хлопушкина. «Гражданин, если вы не хотите подвести своих товарищей...» Голос Хлопушкиной слегка дрогнул. «Перестаньте кричать и назовите свою фамилию и адрес». «Вы поняли меня?» «Понял я вас. Вполне я вас понял. Товарищи, правильно!» — он одобрительно покачал головой. «Это очень правильно. Мы их с тюрьмы освободим!» Он назвал себя и, получив бланк, некоторое время рассматривал его. «Извиняюсь, здесь?» — смущенно сказал он, тыча в середину бланка. «Совершенно верно». Проставив цифру и затолкнув листок в ящик, он снял свою каску, молча поклонился Хлопушкиной до земли и, нахлобучив каску, вышел, твердо стуча сапогами. «Не очень-то она соблюдает инструкцию», — подумала Лена. Иногда Лена замечала, что среди голосующих попадаются и лично знающие Хлопушкину. Они весело или почтительно здоровались с ней, а, опуская записку, улыбались или подмигивали Хлопушкиной. «Смотри, дескать, как идет дело». Молодой рабочий в гимнастерке со шрамом через всю щеку попытался заговорить с ней, но она сделала строгое лицо и предупреждающе подняла руку. «Очень нужно, Соня», — сказал он, покосившись на Лену. Хлопушкина, тоже покосившись на Лену, отошла с ним в сторонку, и они пошептались. «Проходы все удалось заложить. Хотя милиция и разгоняет», — донеслось до Лены. «Хуже всего у вас, на Голубинке». «Да ведь там сплошной обыватель», — отвечала Хлопушкина, — «как на железной дороге». «Замечательно. Там Чуркин твой все дело организовал». Хлопушкина покраснела. «А ты не красней, он парень хороший». «Ну так до завтра, до завтра». «Какие проходы?» Лена чувствовала, что вокруг нее совершается много такого, чего она не знает и не понимает. Зачем, например, все рабочие с утра собрались вокруг избирательного участка, когда они могли бы спокойно дожидаться своей очереди дома? Она вдруг вспомнила услышанный ею на площади разговор рабочих о лавошнике. Уже давно прошел час обеда. Избирательные списки были уже наполовину испещрены крестами и замусолены пальцами Лены. А с площади все еще доносился гул толпы, и избиратели все проходили и проходили перед урной. «Соня, ты замечаешь, что в числе избирателей не было еще ни одного лавошника или конторщика?» «Все рабочие и рабочие», — спросила Лена. Хлопушкина быстро повернула к ней лицо и несколько мгновений пытливо смотрела на нее. «Нет, я не замечала», — — сказала она и, моргнув своими белыми ресничками, отвернулась.